Хоумран. Мне тогда было, наверное, лет 28. На работу я не ходил, но немного денег имелось. Повезло на скачках, наконец-то. Времени часов 9 вечера. До этого я долго сидел у себя в съемной комнате и бухал. Мне стало скучно, и я вышел побродить по улице. Дошел до бара через дорогу от моего обычного водопоя и, не понять чего ради, заглянул. Там было гораздо чище и фарсовее, чем в моем обычном баре, и я подумал, может, и склеится кто. Я сел у входа, а через пару табуретов от меня сидела эта девушка. Одна сидела, а еще четверо-пятеро мужчин и женщин расположились у другого конца стойки. Там с ними болтал бармен, смеялся. Просидел я так минуты 3-4. Бармен по-прежнему болтал и хохотал. Терпеть не могу это мудачье. Пьют, сколько влезет, чаевые получают, им перепихоны достаются, ими восхищаются. Вообще все у них есть. Я вытащил пачку покурки. Выколотил сигаретку. Спичек нет. На стойке тоже нет. Я посмотрел на дамочку. Прошу прощения, огоньку не найдется? Она раздраженно залезла в сумочку, вытащила книжку спичек, швырнула, не глядя на меня. «Оставьте себе», — сказала она. У нее были длинные волосы и неплохая фигура. Сидела в шубке под мех и меховой же шапочке. Я видел, как она закидывает голову, затягиваясь. Выдыхала так, словно и впрямь что-то соображает. Из тех, кого хорошо ремнями пороть. Бармен на меня по-прежнему ноль внимания. Я поднял пепельницу фута на 2 над стойкой и уронил. Подействовало. Он подошел, скрипя половицами. Здоровый, может, 6-2, фунтов 265. На пузе жирок отложился, но плечи мощные, мощная голова, могучие ручищи. На вид тупой, но симпатичный. Пьяная прядка на глаз сбилась. «Двойной катисарк со льдом», — сказал я. «Хорошо, что пепельницу не разбил», — сказал он. «Хорошо, что услышал», — ответил я. Половицы заскрипели и застонали, когда он пошел делать мне выпивку. «Надеюсь, не малинку мне смешает», — сказал я девушке в ложнонорке. «Джимми хороший», — ответила она. «Джимми такого не делает». «Никогда не встречал хороших парней по имени Джимми», — сказал я. Джимми вернулся с моим стаканом. Я сунул руку в бумажник и бросил на стойку $50. Джимми поднял, посмотрел на свет и сказал: «Бля!» «В чем дело, мальчик?» — спросил я. «Никогда не видел $50?» Он отошел, кряхтя половицами. Я отхлебнул. «Нормальный такой двойной». «Парнишка ведет себя так, будто раньше никогда не видел $50», — сказал я девушке в меховой шапочке. «А у меня с собой всегда только $50». «Сколько же у вас говнища?» — ответила она. «Отнюдь», — ответила я. «Я посрал минут 20 назад». «Подумаешь. Я могу купить все, что можете предложить». «Я не продаюсь», — сказала она. «В чем дело? У вас там замок?» «Если да, не волнуйтесь, ключа никто не попросит». Я еще разок дернул. «Выпить хотите?» — спросил я. «Я пью только с теми, кто мне нравится», — ответила она. «А вот теперь из вас говнище лезет», — сказал я. «Ну где же бармен с моей сдачей?» — подумал я. «Что-то не спешит». Я уже собирался еще раз уронить пепельницу, когда он вернулся, треща деревом под тупыми ногами. Положил сдачу на стойку. Я посмотрел, едва он собрался уйти. «Эй!» — заорал я. Он развернулся. «Что такое?» «Это сдача с десятки. Я тебе дал $50». «Ты мне десятку дал». Я обратился к девушке. «Послушайте, вы же видели, правда? Я дал ему $50». «Вы дали Джимми десятку», — сказала она. «Что это за хуйня?» — спросил я. Джимми двинулся прочь. «Тебе это с рук не сойдет», — заверещал я ему вслед. Он даже ухом не повел. Дошел до компании на том конце стойки, они опять принялись болтать и смеяться. Я сидел и думал. Девушка рядом, закинув голову, выдула носом султан дыма. Можно разбить зеркало за стойкой. В другом месте я уже так делал, но все равно сомнительно. Я что, сдаю позиции? Этот гондон меня прилюдно обоссал. Его спокойствие нервировало больше, чем габарит. У него что-то есть в рукаве. Берданка под стойкой. Он хотел, чтобы я сыграл ему на руку, у него все тут свидетели. Я не знал, что делать. У выхода была телефонная будка. Я встал, дошел до нее, бросил монету, набрал случайный номер. Сделаю вид, что звоню корешам, а они сейчас подскочат и разнесут заведение в щепки. Послушал гудки на другом конце. Потом они прервались, ответила женщина. «Алло», — сказала она. «Это я», — ответил я. «Ты Сэм?» «Ну да, да, слушай». «Сэм, такой ужас сегодня был. Кучеряшку сбила машиной». «Кучеряшку?» «Нашего песика, Сэм. Кучеряшка умер». «Ладно, слушай, я в красном глазе. Знаешь, где это?» «Хорошо. Бери левшу, Ларри, Тони и Большого Анжела, давайте сюда. Ясно?» «Да, и кучеряшку прихвати». Я повесил трубку и остался сидеть в будке. «Может, в полицию позвонить?» «Но понятно же, что будет. Все поддержат бармена. А меня заберут в трезвяк». Я вышел из будки и вернулся к табурету. Допил. Потом поднял пепельницу и швырнул посильней. Бармен посмотрел на меня. Я встал, вытянул руку и ткнул в его сторону пальцем. Затем повернулся и вышел на улицу, а мне в спину несся хохот его компании. Я зашел в винную лавку, взял две бутылки вина и отправился в отель «Хелен», через дорогу от того бара, где только что был. У меня в этой ночлежке жила подруга, такая же алкашня, как и я. На 10 лет меня старше, она там работала горничной. Я поднялся пешком на второй этаж, постучал, надеясь, что она одна. «Крошка!» — звал я ее из-за двери. «У меня неприятности, меня наебали». Дверь открылась. Бетти была одна и пьянее меня. Я вошел и закрыл за собой дверь. «Где твои стаканы?» Она показала, я распечатал бутылку и налил нам. Она сидела на кровати, я на стуле. Бутылку я передал ей, она закурила. «Ненавижу эту дуру, Бенни. Почему мы больше не живем вместе?» «Ты начала бегать по улицам, крошка, я просто с ума сходил». «Ну, ты же меня знаешь». «Ну да». Бетти вытащила изо рта сигарету и рассеянно сунула ее в постель. Я заметил дымок. Подошел и взял ее руку. На комоде стояла тарелка. Я взял и принес ей. На тарелке засохла какая-то еда, похожая на тамале. Тарелку я поставил на кровать рядом с Бетти. Вот тебе пепельница. «Ты же знаешь, я по тебе скучаю», — сказала Бетти. Я допил стакан, налил еще. «Слушай, меня через дорогу обсчитали с $50». «Откуда у тебя взялось $50? «Не бери в голову, появились. Этот сукин сын не додал мне сдачу». «А чего ты ему не дал в морду? Испугался?» «Это Джимми. Бабы его обожают. Каждую ночь, как бар закроется, выходит на стоянку и поет. А они стоят вокруг и слушают, а потом одна какая-нибудь с ним домой едет». «Вот кусок говна». «В футбол играл за Нотр-Дам». «Да что за срань? Ты на него тоже западаешь?» «Я его не перевариваю». «Это хорошо, потому что я сейчас пойду и рыло ему начищу». «По-моему, ты боишься». «Когда-нибудь видела, чтобы у меня очко играло?» «Я видела, как оно у тебя несколько раз проигрывало». На это замечание я ничего не ответил. Мы бухали дальше, и беседа наша отвлеклась на что-то другое. Я ее особо не помню. Бетти, когда не бегала по улицам, была вполне доброй душой. Здравая, но попутанная, понимаете? Спилась окончательно. Я, к примеру, мог на день-два завязать, а она нет. Грустно. Мы разговаривали. Между нами было такое понимание, от которого нам друг с другом было легко. Потом настало 2 часа ночи. Бетти сказала: «Иди посмотри». Мы подошли к окну, и внизу на стоянке был Джимми. Пел, конечно. Его слушали 3 девушки. Все очень смеялись. «Главным образом, насчет моих $50, подумал я. Потом одна села с ним в машину. Остальные 2 ушли. Машина минутку постояла на месте. Зажглись фары, заработал мотор, и он уехал. «Вот пижон», — подумал я. «Вот я фары не включаю, только после мотора». Я посмотрел на Бетти. «Этот гондон и впрямь думает, что он ого-го. Я начищу ему рыло». «У тебя кишка тонка», — ответила она. «Слушай», — спросил я, — «а у тебя под кроватью бита еще лежит?» «Ну, только я не могу с ней расстаться». «Еще как можешь», — сказал я, отдавая ей 10. «Ладно». Она выудила бейсбольную биту из-под кровати. «Надеюсь, выбьешь хоумран». На следующую ночь в 2 часа я ждал на стоянке, подпирал стенку бара, притаившись за здоровенными мусорными баками. С собой у меня была бейсбольная бита Бетти, старая, особая Джимми Фокса. Джеймс Эмори Фокс, 1907-1967 годы. Американский бейсболист, хиттер и игрок первой базы. Ждать пришлось недолго. Появился бармен со своими девушками. Спой нам, Джимми, спой нам свою какую-нибудь. Ну, что ж, ладно, ответил он. Снял галстук, сунул его в карман, расстегнул воротничок, задрал голову к луне. «Я человек, которого ты ждешь, я человек, которому даешь, я тот, кто не ведет по ёбкам счет, я тот, кого ты просишь, ставь еще, и еще, и еще!» Три девушки зааплодировали, засмеялись и столпились вокруг него. «Ой, Джимми! Ох, Джимми!» Джимми сделал шаг назад и оглядел девушек. Те ждали. Наконец он произнес. «Ладно, сегодня... Кэролайн». Тут две оставшиеся девушки как-то поникли, исправно повесили головы и медленно ушли со стоянки. Но, дойдя до бульвара, обе повернулись, улыбнулись и помахали Джимми и Кэролайн. А та стояла, навеселе, покачиваясь на высоких каблуках. Хорошая фигурка, длинные волосы. Отчего-то казалась знакомой. «Ты настоящий мужчина, Джимми», — сказала она бармену. «Я тебя люблю». «Хуйня, сука, ты мне просто хочешь отсосать!» «И это Джимми тоже», — рассмеялась Кэролайн. «И отсасывать ты мне будешь прямо сейчас!» Джимми вдруг заговорил очень грубо. «Нет, постой, Джимми, так слишком быстро!» «Раз любишь, соси!» «Нет, погоди, Джимми был довольно пьян. Да и чего ему напрягаться, фонарей на стоянке мало, но и не темно, а некоторые уроды. Им нравится это делать у всех на виду». «Вот сейчас, сука, отсосешь!» Джимми рассупонился, схватил девушку за длинные волосы и пригнул ей голову. Мне показалось, что она подчинится. Она вроде уступила. А потом Джимми завопил, заверещал. Она его укусила. Он вздернул за волосы ее голову и ударил кулаком по лицу. Потом заехал коленом ей между ног, она упала и осталась лежать без движения. «Вырубил», — подумал я. «Может, когда он уедет, оттащу ее за мусорные баки и сам выебу». Еще как он меня пугал. Я решил из-за баков даже не высовываться. Сжимал дубинку Джимми Фокса и ждал, когда он уедет. Он застегнулся и, пошатываясь, направился к машине. Открыл дверцу, залез и немного посидел. Потом вспыхнули фары, завелся мотор. Он сидел и гонял мотор в холостую. А потом вышел. Двигатель работал, фары горели. Он обошел машину спереди. «Эй!» — громко сказал он. — Это что, я тебя вижу? И двинулся ко мне. — Я тебя вижу. Какого хуя там за баками? Я вижу тебя, ну-ка выходи. Он шел ко мне. Луна у него за спиной светила так, что он походил на какую-то богом забытую тварь из низкобюджетного фильма ужасов. — Ёбаный таракан! — заорал он. — Я из тебя все саки повыжму! И он на меня кинулся. Я оказался в ловушке мусорных баков. Поднял дубину Джимми Фокса, обрушился вперед вместе с нею, прямо ему на макушку. Он не рухнул. Только стоял и на меня пялился. Я ударил его еще, будто в древней черно-белой комедии. Он стоял и корчил мне жуткую рожу. Я выскользнул из-за баков наружу и пошел прочь. Он за мной. Я обернулся. «Оставь меня в покое», — сказал я. «Давай не будем». «Я убью тебя, мразь», — ответил он. Здоровенные ручищи потянулись к моей глотке. Я увернулся и двинул биты ему по коленной чашечке, будто пистолет пальнул, и Джимми упал. «Давай не будем», — сказал я, — «прекратим на этом». Он полз за мной. «Я тебя, мразь, прикончу!» Тогда я деревяшкой приложил его по загривку изо всех сил. Он растянулся рядом со своей отключившейся подругой. Я посмотрел на девушку, Кэролайн. Та с поддельным мехом. Я решил, что мне все-таки не хочется. Подбежал к машине бармена, выключил фары, заглушил мотор, выдернул ключи и закинул их на крышу дома. Затем опять подбежал к телам и достал у Джимми бумажник. Выбежал со стоянки, прошел несколько шагов к югу и сказал: «Блядь!» Затем повернулся и снова рванул на стоянку и к мусорным бакам. Я там забыл вискач. К винту в бумажном кульке. Забрал. Опять побежал на юг до угла, перешел дорогу, нашел почтовый ящик, огляделся. Никого. Вытащил из бумажника деньги, а сам бумажник сбросил в ящик. После чего зашагал на север, пока не дошел до отеля «Хелен». Свернул туда, поднялся по лестнице, постучал. «Бетти, это Бенни! Открывай, Христа ради!» Дверь открылась. «Бля, что такое?» — спросила Бетти. «У меня виски есть». Я зашел внутрь и накинул на дверь цепочку. Весь свет у Бетти горел. Я прошел по комнате и все погасил. Настала темнота. «Что такое?» — спросила Бетти. «Ты спятил?» Я нашел стакан и дрожащей рукой начислил нам обоим. Подвел ее к окну. Полиция уже приехала, мигали огни. «Что там за херня?» — спросила Бетти. «Кто-то начистил Джимми рыло», — ответил я. Завыла сирена скорой. Вскоре она въехала на стоянку. Девушку погрузили первой. Потом пришли за Джимми. «А девушку кто?» — спросила Бетти. «Джимми». «А Джимми кто?» «Да какая тебе разница?» Я поставил стакан на подоконник и полез в карман. Сосчитал купюры. $480. «Держи, крошка». И отдал ей $50. «Господи, Бенни, вот спасибо». «Ничего не надо». «Лошадки-то, небось, с табуном поскакали». «Как никогда, крошка». «Ну, до дна», — сказала она, поднимая стакан. «До дна», — отозвался я, поднимая свой. Мы чокнулись, отпили, а скорая задом выехала со стоянки и повернула к югу, включив сирену. «Просто наш черед еще не пришел».